Глава 16. Свиток XII века был переведен с арабского языка на итальянский в конце XV столетия одним монахом из болонского аббатства Сан-Себастьяна. От первоначального списка сохранились только фрагменты, которые переписчик точно воспроизвел в рукописи без малейших изменений и дополнений. Во имя Господа! Сие есть истинная история о солдатах Господа и об ордене тамплиеров. Он будет процветать и господствовать в мире, ибо в отличие от других созданных людьми и давно павших царств и империй, не имеет границ, а пребывает в вечности, существуя и на земле, и в ее недрах от первого до второго царства. То, что не сказано здесь об ордене, происходит не от такия, сокрытия мыслей и чувств, а по причине таклида, обета повиновения, связывающего того, кто пишет эти строки, по неисповедимой воле Господа, или же того, кто не лжет, не потому что не может, а потому что не хочет. Если мне позволено смиренно повторить своими словами то, что святой Августин говорит о времени, я бы сказал, что такое орден тамплиеров? Когда никто не спрашивает меня, я знаю, что это такое. Если же спрашивают, то не знаю. Лишь очень немногим избранным знать подлинную сущность ордена, знать, но не передавать это знание дальше, разве лишь настолько, насколько это требуется при отдаче приказаний преданнейшим из его последователей. Шел 1089 год, когда несколько знатных вельмож из Шампани, устав от турниров и кутежей, охоты и женщин и всего прочего, что наполняло жизнь при дворе, решили устроить себе невиданное приключение. И что это может быть как не приключение, при жизни и даже после смерти, требующее от тебя тяжелейших жертв, но зато дарующее тебе взамен непередаваемые и ни с чем не сравнимые радости? Полнейшее посвящение своей жизни Господу. Обет какого-нибудь мельника или плотника не может быть по своей форме одинаковым с обетом благородного вельможи. Знатнейший рыцарь Гуго де Пейнс, молодой человек, прирожденный вождь, как на словах, так и на деле, поклялся в тот год посвятить свой меч Господу и создать орден монахов-воинов. Так возник орден Кристи Милитис, воина Христа. Но прошло около 3 десятилетий, прежде чем он получил признание церкви и окончательное название. Точно так же было узаконено и звание «Великий магистр», которое Гуго де Пейнс, к тому времени зрелый 50-летний мужчина, сам присвоил себе. По всей христианской Европе поднялся шум в связи с победоносной священной войной против турок, объявленной папой Урбаном в 1095 году на соборе в Клермон-Ферране. Турки вытеснили арабов из Святой Земли и проявили гораздо больше нетерпимости, сделав христианские паломничества чрезвычайно опасными. 30-тысячное войско крестоносцев, возглавляемое Раймундом Тулузским, Готфридом Бульонским, Буемундом Альтавильским и папским легатом Адемаром Монтеским, захватив Никею, двинулось в самое сердце Палестины и в июле 1099 года завоевало Иерусалим, который всего лишь годом ранее возвратился под власть арабов, ведомых египетским халифом. Иерусалим был разделен на 3 квартала – мусульманский, еврейский и христианский. Христиане жили в священном квартале, который так назывался потому, что вместе с многочисленными церквами там находился и гроб Господень, разрушенный в 1010 году халифом Аль-Хакимом и воссозданный 40 лет спустя за счет правителя Константинополя или же императора Востока. Завоевав город, крестоносцы подвергли мечу и огню мусульманский квартал и убили также многих иудеев, виновных в незатухающей враждебности к христианам. 7 дней спустя, когда еще не остыл пепел опустошения и слышны были крики казненных, Готфрида Бульонского провозгласили защитником Иерусалимского храма, а его брата Балдуина и Иерусалимским королем Латинин. Так родилось Латинское Иерусалимское королевство, не зависящее ни от Восточной империи, ни от Западной. Эти события уже вошли в аналы истории, когда в 1018 году знатные господа из Шампани оставили монашескую жизнь, которой посвятили себя, и, запасшись только оружием и лошадьми, отправились в Святую Землю. Их было всего 9 человек, но они являли собой крохотную армию, потому что были отважны и весьма опытны в военном искусстве. Руководил ими неустрашимый Гуго де Пейнс, а его помощником был Готфрид Сентомерский, брат Ламберта, поэта, всем известного своей светоносной книгой. Когда они прибыли в Константинополь, византийский правитель принял их за обычных рыцарей-крестоносцев и отказался принять. Для Восточной империи появление Иерусалимского королевства было делом противозаконным. Нарушением взятого на себя армии крестоносцев в 1097 году обязательства предоставить христианскому населению свободу вероисповедания. Однако патриарх Константинополя благожелательно встретил свободных рыцарей и благословил их орден. Орден храма, темплум, как он был назван, возник по образцу ордена святого Иоанна, основанного в Святой Земле 2 десятилетиями ранее при завоевании крестоносцами Иерусалима. Но другая, куда более славная задача была поручена ордену тамплиеров тайным соглашением между патриархом Константинополя и Гуго де Пейнсом. Задача – воссоздать в Иерусалиме древний и знаменитый храм Соломона. Вот откуда идет заранее выбранное название, чтобы посвятить его христианскому богослужению. Воссоздание храма было страстным желанием византийских патриархов, потому что он, будучи уже не еврейским, а христианским, мог стать новым религиозным центром мира и обеспечить первенство византийской церкви над римской. В таком случае дорога к папству для восточных патриархов была бы короче. 9 рыцарей отправились в путь к Иерусалиму. И уже во время этого длительного перехода доказали свое мужество и силу, оставляя за собой дорогу, усеянную трупами кочевников. Эта слава непобедимых воинов летела впереди них и дошла до двора короля Балдуина II, сына Балдуина I и племянника Готфрида Бульонского. Шел 1119 год, и Балдуин II, всего год назад взошедший на трон, всячески старался расширить и укрепить границы своего небольшого королевства, выходившего на западе к морю у Яффы и Каифы и граничившего с Византийской империей на севере, Алеппским и Дамасским эмиратами на востоке и Египетским халифатом на юге. Необходимо было спешно увеличить число подданных королевства, и поэтому король чрезвычайно благоволил к переселению христиан из Европы. Балдуин встретил рыцарей со всеми почестями и решил устроить в их честь большой праздник с яствами, вином и женщинами. Рыцари решительно отвергли все. Гуго объяснил, что они не хотят нарушать принятые ими строгие правила, в основе которых лежат повиновение, бедность и целомудрие. Король выслушал их с восхищением, явно довольный, потом поинтересовался, где они намерены разместить резиденцию своего ордена. «Здесь», — не колеблясь ответил Гуга. «В моем дворце?» — изумился король. Гуга подтвердил и добавил, что ему достаточно лишь части дворца. Перед лицом подобной непреклонности королю оставалось лишь согласиться. Чтобы лучше понять все это, надобно знать, что дворец Балдуина был расположен в долине, где некогда находился храм Соломона. И Гуга, приехав в Иерусалим, сразу же узнал об этом. Таким образом, первые рыцари храма обосновались в одном из крыльев дворца, представлявшем собой не что иное, как старинную мечеть Алякша, в которой больше не поклонялись Аллаху. Торжественная церемония избрания великого магистра состоялась в королевской капелле. На ней присутствовал патриарх Иерусалима и Балдуин, сам, назначивший себя папским викарием, надел на голову Гуга де Пейнса корону высшей власти, витую золотую цепочку с застежкой. Корону потом опять положили в большой шкаф, где должно было со временем храниться будущее имущество ордена. В свою очередь Гуга назначил синишалем, в иерархии второе лицо после великого магистра, верного Готфрида Сент-Амерского. Гуга и Готфрид ужинали. Из окна видна была знаменитая равнина. От храма Соломона, как и от второго храма Зарававеля и Ирода, осталось лишь очень немногое — стена и несколько плит пола. Нарушив молчание, Готфрид сказал: «Теперь у нас оказалось два хозяина — патриарх Константинополя и король Иерусалима. Зачем это нам?» Лицо Гуга, напоминавшее лицо Христа, осветилось улыбкой. «Я вовсе не намерен ни служить честолюбию патриарха, ни становиться первым из стражей короля. Мы должны повиноваться только Господу». Кивнув в сторону равнины, Готфрид спросил: «Значит, не хочешь строить третий храм?» Гуга покачал головой. «В этом нет никакой спешки. Если так, то почему же ты пожелал, чтобы на нашем знамени были те же мечи мастерок, что у каменщиков-воинов Зарававеля?» «Потому что мы должны строить, и мы построим много церквей, наших церквей». Глаза Готфрида сверкнули от возбуждения. «Где?» Гуга тоже был взволнован. «Повсюду, по всему миру. И они все будут одинаковыми, чтобы люди сразу узнавали их. Все будут круглые в плане, как и крипта, где находится гроб Господень, и не станут носить имена святых. Просто храм, ничего больше. Это наша обязанность как монахов. Но мы ведь и воины. Не будем забывать об этом, Готфрид. Поэтому наши церкви станут хорошо укрепленными крепостями». Готфрид был покорен фантастическими планами Гуга и радовался как ребенок. «Они должны внушать уважение и страх. Я уже представляю их себе, вижу, как наяву. Квадратное здание с башнями по углам». Потом, немного успокоившись, он вдруг усомнился. «Брат мой, а не слишком ли далеко мы уходим от того, о чем мечтали 30 лет назад?» Гуга перевел взгляд на горизонт, где росли виноградники и оливковые деревья. «Ты же сам хорошо понимаешь, как складываются дела в мире. Власть имущие занимаются только торговлей, продают, покупают, берут взятки, лгут, предают и убивают друг друга. А миссия храма заключается в том, чтобы вмешаться. Пусть даже через 1000 лет, когда мир попросит нас дать ему монархов и первосвященников. Вот тогда-то мы и наведем порядок и восстановим справедливость во всех землях. Готфрид, слушавший слова брата, открыв рот, как бы очнулся и робко спросил. «Ты думаешь, Господу угодно это? А ты думаешь, Господь не любит строить грандиозные планы? Думаешь, Он из-за какого-то пустяка стучался в наши сердца? В сердца самых отважных рыцарей на свете?» Гуго поднялся, улыбаясь. «А теперь начнем действовать, иначе наша армия останется самой маленькой в мире». Число их быстро умножилось. Многих молодых людей побуждало примкнуть к ним прежде всего неодолимая сила их веры, а еще более — их рыцарская доблесть. Слава рыцарей распространилась далеко за пределы Востока. Верующие, вернувшись из паломничества, благодарили их и благословляли. В каждом городе, предместье и поселке рассказывали чудеса о деяниях этих воинов, сражавшихся с прямотой, без военных хитростей и уловок. Они первыми атаковали и последними отступали. Балдуин прежде всего расширил территорию своего королевства и приумножил богатство. Всего через несколько лет они не зависели ни от кого. И это усилило их гордость, которая часто оборачивалась надменностью и высокомерием. Скоро начались стычки, крупные столкновения с рыцарями святого Иоанна. Те завидовали тамплиерам и нелегко мирились со стремительным ростом их могущества. Рыцари храма умело завоевывали расположение, милости и щедрые дары королей, князей и кардиналов. Соперничество двух орденов не имело пределов и порой приводило к настоящим кровавым битвам. Распространился по всей Европе, разделившись на 9 провинций. Помимо Парижа, где находились главные капитулы, а впоследствии место пребывания великого магистра, другие провинции ордена были расположены в Португалии, в Кастилии, Лионе, Арагоне, на Майорке, в Германии и Италии, в Апулии и на Сицилии, в Англии и Ирландии. Такое разделение позволяло лучше управлять орденскими угодьями и денежными средствами, которые стали чрезвычайно умелыми коммерсантами, настолько, что их даже начали подозревать в продаже оружия мусульманам. Но это, как и другие наговоры, было клеветой, распространяемой главными завистниками, рыцарями-иоаннитами. Что сказать об их вкладе в священные войны? Если разобраться, можно смиренно признать, что немало было пролито благородной и благословенной крови. Наверное, Господь отказал этим своим вооруженным слугам получить радость победы в наказание за их высокомерие. Возможно, истина заключена вот в чем. Господь хотел видеть в них не воинов, а землевладельцев, менял и торговцев. Захочет узнать, что стало с основателями ордена и, в частности, с Гуго де Пейнсом и Готфридом Сент-Амерским. Заслуживает внимания конец этого последнего, убитого собственными собратьями за то, что в свои 60 лет он грубо нарушил обет целомудрия. Простить подобное прегрешение была готова половина членов генерального капитула, но решающими при вынесении приговора стали слова «справедливые», хотя и сопровождаемые потоком слез, великого магистра Гуга. Вокруг богатой берберийской палатки собралась при свете солнца разнородная кричащая толпа. Тут были египтяне, турки, евреи и палестинцы, много было и христиан, а среди них несколько рыцарей-иоаннитов. Все были возбуждены и отталкивали друг друга от щелей, через которые можно было наблюдать происходящее в палатке. Эти изумленные и любопытные глаза не хотели упустить ни одной подробности необыкновенной сцены. Совершенно обнаженный синешаль Готфрид занимался любовью с арабской женщиной-проституткой, у которой прикрытым было только лицо. Подошли несколько тамплиеров, разогнали зрителей, которых собралась уже большая толпа, и ворвались в палатку. Женщину отдали мусульманам, стражам истинной веры, которые тотчас забросали ее камнями, а Готфрида арестовали. На нем лежала тяжелейшая вина. Он прелюбодействовал и к тому же с женщиной из числа неверных. Но во время расследования выяснилось одно поразительное обстоятельство. Оказывается, прежде чем войти в палатку, где его ожидала женщина, Готфрид сам пригласил людей присутствовать при сём. Зачем он это сделал? Готфрид замкнулся в гордом молчании, но многие подумали, что таким образом он хотел опровергнуть ненавистную молву, распространяемую, естественно, рыцарями святого Иоанна, будто тамплиеры предавались садомии. Гнусное обвинение, которое подхватывали недоброжелатели и принимали на веру глупцы. Что же до великого магистра, то его конец достоин святого или пророка. Он дожил до почтенного возраста, хотя и выглядел не более чем на 50 лет. И однажды увидели, как он идет прочь от крепости Сен-Жан-Дакар, пеший, согнувшись под тяжестью огромного меча, который нес на плече, словно крест. Он был без доспехов, в простой белой рясе, босой. Кое-кто пожелал сопровождать его, но старик отказался. Его фигура постепенно терялась вдали, пока совсем не исчезла там, где начиналась пустыня. Спустя 3 или 9 дней, точно неизвестно, все это время росла тревога за судьбу великого магистра, множество людей разного вероисповедания собрались вместе в молчании. Выстроившись колонной, они двинулись в путь, читая молитвы, исполняя священные гимны и распевая стихи из Корана. Некоторые тамплиеры сели на коней и нагнали эту процессию. Куда она направлялась? Никто не ответил. Паломники пошли в пустыню, там не было никаких следов или знаков, но, движимые одним лишь порывом веры, они достигли своей цели. Внушительного вида человек стоял, широко расставив ноги, и держал рукоять меча, воткнутого в песок. Остановились перед этим человеком, который, казалось, ожидал их. Все узнали Гуго де Пейнса и поняли, что он слишком недвижен, чтобы быть живым, и слишком живой, чтобы быть статуей. Произошло чудо, со Средиземного моря налетел легкий бриз, несколько смягчивший жару. И этот ветерок, слегка овивая фигуру престарелого магистра, начал разрушать его, рассеивать в прах, словно тот был сделан из песка. Лицо его и тело в окружении золотистой пыли как бы таяли, осыпались и в конце концов совсем исчезли. Остался длинный меч, блестящий и прямой, воткнутый в песок. Паломники преклонили колено. Это оружие было достойно поклонения в любой религии. Меч крестоносцев, меч Израиля, меч ислама. Взволнованная процессия отнесла его в Сен-Жан-Дакар, и он долгое время почитался как символ мира и всеобщего братства. Такова истина истин, хотя она и засвидетельствована одним отверженным ливанцем. Мои хозяева-христиане сменили мне имя, но я чувствую, что не смогу избегнуть гнева моих братьев. Надеюсь, что меня не сразит слепая месть, но что мне будет подарен шахадат, мученичество, для меня и моих потомков, во имя Авраама, отца всех верующих, смиреннейший слуга Яиром Ганьипен. Ганьипен. Винчипане по-итальянски. Джакомо вздохнул и закрыл рукопись. Вскоре пришли Гельмут и Падре Белизарио. Молодой человек отправился с ними. Было 1 ноября, День всех святых. Тем временем в Севилье с большой помпой хоронили архитектора Джованни Ромерио, тихо скончавшегося в возрасте 69 лет. В этом же возрасте, в 1689 году, он был избран тайным великим магистром тамплиеров, сменив Иньяцио Римского. Джакомо вышел из-под портика на середину квадратного монастырского дворика. Залитый солнцем, тот показался ему больше обычного. Перед ним стояли представители лиги. Человек 50 молодых людей. Они почему-то выстроились, словно военное подразделение. Но еще более Джакомо удивился, увидев на их лицах белые маски. Такое случилось впервые, и символику эту было нетрудно понять. Она означала братское равенство всех обиженных. Молодые люди запели хором, потом сняли маски и провозгласили Джакомо своим новым руководителем. Они назвали его не президентом, а вождем. Это тоже было внове. Взволнованный Джакомо сказал несколько слов благодарности, а Гельмут и Падре Белизарио улыбались, стоя позади него в тени портика. Наконец молодые люди нарушили строй, спеша обнять Джакомо. Они подняли его на руки и бегом с радостными криками понесли вокруг дворика. На следующее утро Падре Белизарио и Гельмут вновь встретились в кабинете-складе монаха. Гельмут, собираясь уезжать, держал свою дорожную сумку. Они помолились, вспоминая о дне погребения усопших. Потом Падре Белизарио открыл старинный комод и извлек из него пергамент. «Это пергамент аббата Джованини», тот, в котором содержится спасительное заклинание. Знаешь, я еще не прочитал его. Слишком длинно и скучно. Скучно? Гельмут встревожился. Прошу тебя, не шути. Азугир убежал от тебя, и только это заклинание может спасти твою душу. Ты так думаешь? Падре Белизарио зажег спичку и поднес ее к пергаменту. В глазах его загорелся вызов. «Что ты собираешься делать? Ты с ума сошел?» Монах поджег пергамент. Старая бумага вспыхнула и сгорела в несколько секунд. «Хочу провести опыт. Хочу посмотреть, стоят ли наши действия, наши труды и дух, который их вдохновляет, того же, что и магические заклинания. Именно так измеряется вера, дорогой Гельмут. Если я не прав, то готов отправиться в ад». «Но ты уже в аду», — похолодев, сказал Гельмут. «Тихо. Все станет ясно, когда я должен буду отдать душу. Мне и вправду интересно, кому». Падре Белизарио выглядел уверенным в себе и даже веселым. С явным удовлетворением он потер руки и взглянул на Гельмута. «Ты сказал, что я уже в аду? Если так, подыграй мне, исполни роль дьявола, а мне следует торопиться, потому что год дьявола уже на исходе». Гельмут смотрел на него все более растерянно. «Чего ты ждешь? Доставай корону. Я же знаю, что умираешь от желания сыграть на нее». Гельмут улыбнулся. «Партию в карты Таро? А разве ты умеешь играть?» Падре Белизарио кивнул. «А если выиграю?» «Не выиграешь», — сказал монах. «А может быть, все же...» «Старые правила остаются в силе. Выиграешь, снова захочешь играть, и тогда проиграешь. Я достаю карты». После некоторого колебания Гельмут пожал плечами и положил на стол корону, которая некогда венчала великого Гуга де Пейнса. Партия закончилась быстро. Падре Белизарио, победитель, взял корону и с удовольствием залюбовался ею, поднеся к свету. Потом поднял, собираясь надеть себе на голову. «Кончай эту глупую игру!» — сказал Гельмут, останавливая его руку. «Хочешь умереть от удара молнии?» Улыбаясь, Падре Белизарио высвободил руку. «А если я окажусь избранным?» Гельмут не нашел ответа и только проговорил, закрыв глаза. «Если действительно хочешь покончить с собой, я не могу помешать тебе». Без малейшего опасения Падре Белизарио надел корону и застегнул пряжку. Гельмут открыл глаза и был потрясен. Простое кресло, с которого монах словно благословлял его, показалось ему троном. Он преклонил колено, и большой палец великого магистра начертал на его лбу крест. Гельмут произнес старинную клятву, его голос дрожал от волнения. «Клянусь посвятить слова, оружие, силу и жизнь защите веры и единства Бога. Тебе, мой великий магистр, обещаю полное повиновение из любви к Христу». Монах сделал одобрительный жест. «Посвящаю тебе этот мой призыв из книги чисел». Он поднялся. «Да благословит тебя Господь и защитит тебя. Да осветит Господь твое лицо своим ликом и будет милостив к тебе. Да обратит Господь к тебе свой лик и ниспошлет мир». Он снял корону и положил ее на стол. Гельмут поднялся с колен и отступил назад. Падре Белизарио подозвал его и обнял. Потом Гельмут взял свою сумку и вышел. Монах напрасно искал корону. Наконец покачал головой и засмеялся. Он не сердился на того, кто ее украл. Более того, уверенность, что они скоро вновь увидятся, развеселила его. На улице Санта-Стефана, в доме Джакомо, старый Ансельмо закончил зажигать свечи в память усопших, вставленных в 9 ветвей канделябра. Затем подошел к окну и посмотрел на детей, игравших на площади перед церковью. Сквозь закрытые окна словно издалека доносились их звонкие голоса. 9 рыцарей отправились на восток, 9 рыцарей оставили матерей, покинули жен. У них было много детей. 33 тысячи, 33 тысячи рыцарей. Пламя пожирает золото, но меняет судьбу. За золото рыцари поплатились смертью. 33 тысячи, столько их будет спустя 1000 лет, когда вернутся. Конец книги. Апрель 2012 года. Звукорежиссер Елена Ситникова, читала Елена Лебедева.